Глава 25. Лягушки в горшке быстро освоились и принялись мелодично квакать. Орк-возница хмурил черные соболиные брови и нервно потряхивал длинной косой. Синуш хихикала и советовала Гелле научить лягушек квакать боевую песнь, тогда вознице будет легче. К вечеру орки, сопровождавшие герцогиню, начали погонять уставших коней. «Что за спешка?» — поинтересовалась Гелла у неутомимой Синуш. «Сатра хочет заночевать в шатре. До границы около дня пути, и здесь уже бывают стычки. Но на землях шамана Будура Заячьи Уши нам ничего не грозит». «Кроме самого шамана», — подумав, добавила девочка. Через час, практически на закате, орк-разведчик подал сигнал. И орки тотчас окружили девушек и приготовили оружие. Впереди показались большие плоские камни, такие огромные, что орочьи шатры в их тени казались детскими игрушками. Шатров было всего три — для самого шамана, его жен и детей. Только подъехав ближе, Гелла поняла, сколь монументальными по меркам степей были эти сооружения. Шаман, очевидно, совсем не кочевал. Колья, забитые в сухую землю, были толщиной в руку взрослого орка. Крышку к земле прижимали крупные осколки камня, а сама крышка была двуслойной. Поверх слоя войлока лежал слой лошадиных шкур. Воины оставались в седлах, держа оружие наготове. «Почему так?» — шепотом спросила Гелла у Сатры. «Пока нас не выйдет приветствовать сам хозяин, мы здесь чужие. А Будур умеет защищать свой покой». Тут покрышка самого большого шатра откинулась, и из него выбрался невысокий кривоногий человечек в одежде из лошадиных шкур, с высокой шапкой из конских хвостов на голове, и поманил прибывших рукой. Выдохнув, Сатра кивнула воинам. Те убрали оружие в ножны и стали соскальзывать на землю. Из шатра поменьше показались три женщины. Одна в приличных летах. За юбку второй цеплялся малыш лет трех. А последней вышла молоденькая девушка, ровесница самой Геллы. Может быть, чуть старше. Старуха и молодка тотчас захлопотали, расстилая кошму, готовясь к ужину. А женщина с ребенком ушла в самый маленький шатер. Вскоре оттуда выбежали две абсолютно одинаковые девушки и два парня лет по 13. Они взялись напоить лошадей и принести воды для стола. Лягушки настороженно молчали. Но когда стол был накрыт, а из большого шатра вышел шаман потрапезничать с гостями, квакушки опять завели свою немелодичную песенку. Шаман шустро подпрыгнул и уставился на повозку. Вообще-то Сатра получила от матери племени некоторое количество монет и интересных вещиц на подарки. Вот и шаману была приготовлена теплая накидка из яркой ткани. По слухам, старик мерз даже в дни большого камлания. Многие считали, что потому шаман всегда держит рядом молодую жену, согревать его старые кости. Но старый Будур даже взгляда не бросил на дорогую ткань, а сразу пошел на звук. Встревоженная Гелла поспешила следом. «Чьи это?» — спросил старик, заглядывая пронзительным черным взглядом в испуганные голубые глаза. «Мои». «Сама сделала». Гелла только кивнула, решив не вдаваться в подробности. «Подаришь парочку? Давно таких хочу». Старик неожиданно расплылся в беззубой улыбке. «Я еще не знаю, что они умеют», — запинаясь, проговорила Гелла. Шаман расхохотался, потом утер ладонью слюну и сказал. «Покажу, так подаришь?» «Не бойся, плохого не сделаю. А если будешь их магией подкармливать, они тебе икру отложат». Деваться было некуда. Старик ловко подхватил одну лягушечку и посадил себе на голову. Квакуша сидела смирно, а над вытянутыми ладонями старика неожиданно собрался сизый дымок. И герцогиня увидела степь, табун лошадей и красивую арчанку в длинном платье, увешанную украшениями, встречающую гостя поклоном. «Видела? Это я за младшей женой ездил. И так можно любые мысли показать. А еще можно так». Шаман ухватил из горшка черно-зеленую лягушку в оранжевую крапинку и, спрятав ее в кулаке, осторожно подул. Лягушка на миг стала словно прозрачной, и некоторые ее части замерцали алым цветом. «Вот, это лекарям полезно. Подышит больной на лягушку. Подышит, и все его болячки сразу видны. «Спасибо большое!» — поклонилась Гелла. «Выбирайте себе, каких хотите». «Да этих вот и возьму». Шаман сгреб лягушек в широкие ладони и, ласково что-то им шепча, пошел к столу. Жены его, видимо, ко всему привычные, даже аппетита не потеряли, поглядывая, как шаман делится с лягушками кусочками овечьего сыра и поглаживает разноцветные спинки. А воины-орки с усмешкой посматривали на герцогиню. Видно, представляли ее во дворце, за столом, полном разноцветных лягушек. После ужина смешливая Синуш потащила Геллу кормить лягушат тем же овечьим сыром. «Только к каждому кусочку немножко магии добавляй и поглаживай, тогда они только у тебя еду брать будут». Утром шаман вышел проводить гостей с лягушками в руке и на прощание вручил Сатре причудливый амулет с конским зубом в середине. «Это охрана до самой границы, а там уж вампирьи тропы пойдут». Сатра, Гелла и Синуш благодарно поклонились и тронулись в путь.